Глава 5. Возвращение в замок Оуин. Вернувшись в Каэр-Лут, все увидели, что зима исчезает на глазах, и на смену ей приходит весна. Хотя осталось много разрушенных домов, которые предстояло отстраивать, и повсюду лежали трупы, и их нужно было соответствующими обрядами сжечь на погребальных кострах за стенами города. И хотя всюду в столице Мабденов были видны следы пребывания Фойи Мийори, все были полны радости. Амергин отправился в высокую башню, зачарованным пленником которой был когда-то, и откуда его спас Корум, нашел котел и ожерелье силы. Он показал их всем Мабденам, вместе с ним вернувшимся в Каэр-Лут, как доказательство, что Фойи Мийори навсегда исчезли с этой земли, и древняя ночь изгнана навечно. И они воздали почести Коруму, как великому герою, спасшему их народ. Звучали песни о его трех походах, о его подвигах и отваге. Но Корум ловил себя на том, что не может улыбаться, что чувствует не радость и возбуждение, а только печаль. Ибо он скорбел по Джари О'Коннеллу, вместе с Фойи Мийори, исчезнувшему в Лимбе. Он скорбел по карлику Сиду Гофанану, погибшему от меча, названного предателем. Вскоре после прибытия в Каэр-Лут, Амергин, взяв с собой черно-белого маленького кота и шкатулку из золота и бронзы, поднялся на самый верх башни. Всю ночь вокруг нее бушевал шторм без дождя. Гремел гром и блистали молнии. И, наконец, ближе к утру, Амергин вышел из башни. При нем не было шкатулки, но он нес в руках дрожащего кота. Амергин рассказал Коруму, что договор выполнен теперь обеими сторонами. Корум взял кота, у которого больше не было глаз Сактрика, и отныне тот всегда был с ним. Когда первые торжества завершились, Корум пришел к Амергину и попрощался с Верховным Королем, сказав, что хочет вернуться в Каэр-Малот вместе с оставшимися в живых его обитателями, и что этого хочет и женщина, которую он любит, королева Мэдб. Амергин еще раз поблагодарил Корума и пообещал, что вскоре сам посетит Каэр-Малот, потому что им еще о многом надо потолковать. И Корум ответил, что он с радостью будет ждать Амергина. На том они расстались. Они верхом двинулись на запад и по пути видели, что земля снова покрывается зеленью, хотя животные не торопились возвращаться. Им то и дело встречались брошенные фермы, а в поселениях не было ничего, кроме трупов. Наконец, они прибыли в Каэр-Малот, город-крепость на коническом холме, рядом с дубовой рощей и недалеко от моря. Тут они провели несколько дней, и как-то утром Мэт, проснувшись, склонилась над Корумом, погладила его по голове и сказала: «Ты изменился, мой любимый, ты стал таким мрачным!» «Прости», — ответил он, — «я люблю тебя, Мэт». «Я прощаю тебя», — сказала она ему, — «и я люблю тебя, Корум». Тем не менее, она запнулась, и глаза ее смотрели куда-то вдаль. «Я люблю тебя», — повторила Мэтб и поцеловала его. Ночь или две спустя, лежа в своей постели, Корум проснулся от ночного кошмара. Принц видел свое же лицо, искаженное злобой, и услышал, как где-то за стенами Каэр-Малода играет арфа. Он протянул руку, чтобы разбудить Мэтб и рассказать ей о своем сне, но ее не было рядом, и когда он пошел искать ее, то нигде не мог найти. Утром он спросил, где она была, но Мэтб объяснила, что, должно быть, он из одного сна сразу же перешел в другой, поскольку она всю ночь была рядом. Проснувшись следующей ночью, Корум увидел, что она спокойно спит, но ему захотелось встать, он сам не знал почему, облачиться в доспехи и повесить на пояс меч-предатель. Он вышел из замка, вывел желтого коня, сел в седло и двинулся в сторону моря, пока не добрался до осыпавшейся скальной гряды, от которой остался лишь утес, где высились руины. Мабдены называли их замком Оуин, а он — замком Эрорн. В нем он родился, и в нем же до появления древних мабденов был счастлив. Корум склонил голову к уху желтого коня и сказал своему благородному, уродливому жеребцу: «Ты обладаешь огромной силой, конь Лаэгайра, и ты очень умен. Можешь ли перемахнуть через этот провал и доставить меня в замок Эрорн?» Повернув голову, желтый конь посмотрел на Корума теплыми, бархатными глазами, и во взгляде его не было насмешки, а лишь озабоченность. Всхрапнув, он взрыхлил землю копытом. «Сделай это, желтый конь!» — попросил Корум, — «и я отпущу тебя туда, откуда ты пришел». Желтый конь помедлил, но, кажется, согласился. Развернувшись, он двинулся рысью к Эр-Малоду, затем, снова повернувшись, рванулся в галоп. Он мчался все быстрее и быстрее, пока провал между материком и мысом, где стоял замок Оуин, не оказался совсем рядом. В свете луны взлетали белеющие брызги, а океан ревел, как исчезнувший Фойе-Миоре. Желтый конь напрягся, прыгнул, и его копыта коснулись скалы на другой стороне. Наконец, желание Корума осуществилось. Он спешился. Желтый конь вопросительно посмотрел на Корума, и тот спокойно ответил ему: «Ты свободен, но помни о клятве Лаэгайры». Желтый конь наклонил голову, повернулся и, перемахнув через провал, исчез в темноте. Коруму показалось, что за гулом моря он слышит голос, зовущий его со стен Эр-Малода. Не голос ли это Мэтп? Он решил не обращать на него внимания. Он стоял и рассматривал древние, осыпавшиеся стены замка Эрорн. Корум помнил, как мабдены перебили его семью, а потом изуродовали его самого, лишив руки и глаза. И в данный момент он мог лишь удивляться, почему так долго и так преданно служил им. И сейчас ему казалось иронией судьбы, что в обоих случаях причиной была любовь к мабденской женщине. Но между Ролиной и королевой Мэтп было различие, понять которое он не мог, хотя принц любил их обеих, и они любили его. Корум различил какое-то шевеление за разрушенными стенами и подошел к ним, думая, доведется ли ему еще раз увидеть юношу с золотым лицом и телом, которого он как-то видел здесь и которого звали Дагдаг. Заметив движение тени и отблеск пурпура в лунном свете, он крикнул: «Кто здесь?» Ответа не последовало. Он подошел ближе, его рука коснулась изъеденного временем камня портала. Прежде чем двинуться дальше, Корум помедлил и снова крикнул: «Кто здесь?» Что-то зашипело, подобно змее, что-то щелкнуло, брякнуло. На фоне лунного света, падавшего в проем окон, Корум увидел очертания человеческого тела. Мужчина повернулся, показав Коруму свое лицо. То было лицо самого Корума. Это был подменыш Калатина, его Каррах, от которого шел запах морской соли. Каррах улыбнулся и обнажил меч. «Приветствую тебя, брат», — сказал Корум. «Я точно знал, что сегодня ночью пророчество исполнится. Думаю, поэтому я и пришел сюда». Каррах ничего не ответил, а только улыбнулся, и где-то вдалеке Корум услышал тихие, зловещие звуки арфы Дагдага. «Но где же та красота, которой я должен бояться?» — спросил Корум и тоже выхватил меч. «Ты это знаешь, подмененный?» Но Карах еще шире расплылся в улыбке, блеснув белыми зубами, отчего его сходство с Корумом усилилось. «Думаю, что стоит забрать у тебя мой плащ», — сказал Корум. «Знаю, что мне придется драться за него». И они сошлись в бою, рубясь на мечах так, что искры, сыпавшиеся с клинков, освещали сумрачные помещения замка. Корум увидел, что они равны друг другу. Искусство одного не уступает искусству другого, а сила — силе. Они сражались, перемещаясь по полуразрушенным помещениям замка Эрорн. Они дрались на выщербленных плитах, на полуобвалившихся лестницах. Бой длился уже около часа. Удар встречал такой же удар. Обманное движение сталкивалось с такой же уловкой. Но Корум стал понимать, в чем преимущество подменыша. Тот не знал, что такое усталость. Корум уставал, а энергия противника росла. Тот ничего не говорил, может, вообще не умел разговаривать, но его улыбка все ширилась, и в ней явно была видна насмешка. Корум отступал. Ему оставалось лишь рассчитывать на свое умение обороняться. Карах вытеснил его из дверей замка Эрорн и загнал на самый край утеса, где Корум, собрав все силы, рванулся вперед. Противник этого не ожидал, и предатель поразил его в руку. Похоже, подменыш даже не почувствовал раны и возобновил атаку с новой яростью. Нога Корума скользнула по камню. Он оступился, отлетел назад и упал. Меч вылетел из руки, и Корум отчаянно вскрикнул. «Это нечестно! Нечестно!» И тут снова послышались звуки арфы. Казалось, зазвучали слова песни. Корум смог их расслышать. «Ах, этот мир всегда был таков, как печальна участь героев, выполнивших свое предназначение». И, словно наслаждаясь победой, подменыш вскинул меч и неторопливо двинулся к Коруму. Корум почувствовал давление в левой кисти. Его серебряная рука ожила по собственной воле. Он видел, как распустились ремни, вылетели шплинты, как серебряная рука взмыла воздух и полетела прямиком к предателю, блеснувшему в лунном свете. «Я сошел с ума», — пробормотал Корум. Но тут он вспомнил, как Мэдб забрала его серебряную руку и произнесла над ней заклятие. Он, конечно же, забыл об этом, как и она. Серебряная рука, выкованная Корумом, сжала рукоять меча Сида. Подменыш, вытаращив глаза, уставился на нее и со стоном отпрянул в сторону. Серебряная рука с предателем вогнала ему меч глубоко в сердце, и тот, издав вопль, замертво рухнул на землю. Корум рассмеялся. «Прощай, брат, я был прав, что боялся тебя, но не тебе решать мою судьбу». Арфа звучала все громче, и теперь ее звуки доносились из замка. Забыв о мече и о серебряной кисти, Корум вернулся к замку, перед которым теперь стоял юный Дагдаг, весь из золота, с резкими, правильными чертами лица, с глубоко посаженными насмешливыми глазами. Он играл на арфе, которая каким-то образом вырастала из него и была частью его тела. За спиной Дагдага Корум увидел другую фигуру. В ней он узнал Гейнора. Корум пожалел, что забыл о мече. «Я ненавижу тебя, Гейнор», — сказал он. «Ты убил Гофанана». «Случайно? Я пришел заключить с тобой мир, Корум». «Мир? Ты мой самый заклятый враг и всегда будешь им». «Послушай, Дагдага», — произнес Гейнор проклятый. И Дагдаг заговорил, точнее запел, обращаясь к Оруму. «Ты тут не нужен, смертный! Сними с трупа подменыша плащ и оставь этот мир! Ты пришел сюда лишь ради одной цели, она достигнута, и ты должен уйти!» «Но я люблю Мэтб», — сказал Корум, — «и не оставлю ее!» «Ты любил Ролину, и в Мэтб ты видел именно ее!» «Я говорю без злобы, Корум», — торопливо вмешался Гайнор. «Поверь Дагдагу, идем со мной! Он открыл врата в ту страну, где мы обретем покой! Это правда, Корум, я был там! Там нам предоставится возможность положить конец вечной войне!» Корум покачал головой. «Может, ты говоришь правду, Гайнор? Я вижу ее и в глазах Дагдага, но я должен остаться! Я люблю Мэтб!» «Я говорил с ней», — сказал Дагдаг. «Она знает, что это неправильно. Ты не должен оставаться в этом мире. Ты не принадлежишь ему. Так иди же в ту сторону, где вы с Гайнором наконец обретете мир и покой. Это самая большая награда, что я могу предложить тебе, вечный воитель. Мне этого не досталось?» «Я должен остаться», — повторил Корум. Дагдаг снова коснулся струн арфы. Музыка была нежная и радостная. Она говорила о высокой любви, о самоотверженном героизме. Корум улыбнулся. Он поклонился Дагдагу, поблагодарил его за предложение и на прощание махнул рукой Гайнору. Он вышел из древнего обветшавшего дверного проема замка Эрорн и увидел, что на другой стороне пропасти его ждет Мэтб. Он улыбнулся ей, подняв в знак приветствия правую руку. Но она не улыбнулась в ответ. В опущенной правой руке она держала какой-то предмет, который стала вращать над головой. Это была ее проща. Корум удивленно посмотрел на нее. Неужели она хочет убить Дагдага? Она ведь так доверяла ему. Что-то вылетело из прощи и поразило его прямо в лоб. Он рухнул, но продолжал дышать, хотя череп принца был расколот, и сердце сжималось мучительной болью. Он чувствовал, как кровь заливает лицо. Он увидел, как над ним склонился Дагдаг, с сочувствием глядя на него. Корум злобно посмотрел ему в лицо. «Бойся арфы!» — высоким голосом ласково сказал Дагдаг. «Бойся красоты!» Он бросил взгляд на другую сторону провала, где стояла плачущая Мэтб. «И бойся брата!» «Это твоя арфа отвратила от меня сердце Мэтб!» — произнес Корум. «Я был прав, что боялся ее, и я должен был бояться ее красоты!» «Потому что она убила меня, но брата я убил, я прикончил Карраха!» «Нет», — сказал Дагдаг и поднял тот лум, что вылетел из прощи Мэтб. «Вот он, твой брат, Корум!» Мэтб смешала его мозги с известью, зная, что только так ты можешь быть убит. Она разрыла курган Крема и по моему указанию сделала тот лум. Корума Лауэ Рейнт убил Корум Крейм Кройх. Сам бы ты не умер. Я не хочу терять ее любовь. Корум с трудом поднялся и, приложив правую руку к голове, почувствовал, как по ней потекла кровь. Я все еще люблю ее. Я говорил с ней. Я рассказал ей о том, что предложу тебе. Я объяснил, что она должна сделать, если ты откажешься. Тебе нет места в этом мире, Корум. Это ты так считаешь. Собрав все силы, Корум рванулся к Дагдагу. Но золотой юноша сделал жест, и тут же ниоткуда возникла серебряная кисть Корума, сжимающая его меч-предатель. И прежде чем меч вошел в сердце, поразив его точно так же, как сердце подменыша, Корум успел услышать крик Мэтп. И еще он услышал слова Дагдага. Теперь этот мир свободен от колдовства и полубогов. И тогда Корум умер. Так заканчивается шестая и последняя книга Корума. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».